Хогвартсе он чувствовал себя уютно. Здесь у него появились друзья. К тому же здесь было ужасно интересно, в том числе и на уроках, которые стали куда увлекательнее с тех пор, как первокурсники освоили азы и приступили к изучению более сложной программы. Проснувшись утром в канун Хэллоуина, ребята почувствовали восхитительный запах запеченной тыквы, непременного атрибута этого праздника. А потом, на уроке по заклятиям, профессор Флитвик объявил, что, на его взгляд, они готовы приступить к тому, о чем давно мечтал Гарри. С тех пор, как профессор Флитвик заставил жабу Невилла несколько раз облететь класс, Гарри, как и все остальные, умирал от нетерпения овладеть этим искусством. Профессор Флитвик разбил всех учеников на пары. Партнером Гарри оказался Симус Финниган, чему Гарри ужасно обрадовался. Он видел, с какой надеждой смотрит на него Невилл, пытающийся привлечь к себе его внимание. А вот Рону не повезло. Ему в напарнике досталась Гермиона Грейнджер. Хотя Гермиона, кажется, тоже не была в восторге. Сложно даже было сказать, кто из них выглядел более раздосадованным. Гермиона ни разу не заговорила с Гарри и Роном с того самого дня, когда Гарри получил метлу. «Не забудьте те движения кистью, которые мы с вами отрабатывали», — попискивал профессор Флитвик. «Кисть вращается легко и резко, и со свистом. Запомните, легко и резко, и со свистом. И очень важно правильно произносить магические слова. Не забывайте о волшебнике Баруффио. Он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол». Достичь результата оказалось непросто. Гарри делал все так, как учил профессор Флитвик, но перо, которое они с Симусом по очереди пытались поднять в воздух, не отрывалось от парты. Нетерпеливый Симус быстро вышел из себя и начал тыкать перо своей волшебной палочкой, из которой вылетали искры. В итоге он умудрился поджечь его. Гарри пришлось тушить перо своей остроконечной шляпой. Рону, стоявшему за соседним столом, тоже не слишком везло. «Вингардиум левиоса!» — кричал он, размахивая своими длинными руками, как ветряная мельница. Но лежавшее перед ним перо оставалось неподвижным. «Ты неправильно произносишь заклинание!» — донесся до Гарри недовольный голос Гермионы. «Надо произносить так. Вингардиум левиоса. В слоге «гар» должна быть длинная «а». «Если ты такая умная, сама и попробуй», — прорычал в ответ Рон. Гермиона закатала рукава своей мантии, взмахнула палочкой и произнесла заклинание. Перо оторвалось от парты и зависло над Гермионой на высоте примерно 1,5 метра. «О, великолепно!» — зааплодировал профессор Флитвик. «Все видели? Мисс Грейнджер удалось!» К концу занятий Рон был в очень плохом расположении духа. «Неудивительно, что ее никто не выносит», — пробурчал он, когда они пытались пробиться сквозь заполнившую коридор толпу школьников. «Если честно, она настоящий кошмар». Наконец они выбрались из толпы. Но в этот момент кто-то врезался в Гарри сбоку, видимо, не заметив его. Это была Гермиона. Она тут же метнулась обратно в толпу, но Гарри успел разглядеть ее заплаканное лицо. И это его встревожило. «По-моему, она услышала, что ты сказал», — озабоченно произнес он, повернувшись к Рону. «Ну и что?» — отмахнулся Рон. Но, кажется, ему стало немного неуютно. «Она уже должна была заметить, что никто не хочет с ней дружить». Гермиона не появилась на следующем уроке, и до самого вечера никто вообще не знал, где она. Лишь спускаясь в большой зал на банкет, посвященный Хэллоуину, Гарри и Рон случайно услышали, как Парвати Патил рассказывала своей подружке Лаванде, что Гермиона плачет в женском туалете и никак не успокаивается, прося оставить ее в покое. Судя по виду, Рону стало совсем не по себе. Но уже через несколько мгновений, когда они вошли в празднично украшенный большой зал, Рон и думать забыл о Гермионе. На стенах и потолке сидели, помахивая крыльями, тысячи летучих мышей, а еще несколько тысяч летали над столами, подобно низко опустившимся черным тучам. От этого огоньки, воткнутых в тыквы свечей, трепетали. Как и на банкете по случаю начала учебного года, на столах стояли пустые золотые блюда, на которых вдруг внезапно появились самые разнообразные яства. Гарри накладывал себе в тарелку запеченные в мундире картофелины, когда в зал вбежал профессор Квиррел. Его тюрбан сбился на бок, а на лице читался страх.